Глава 37. Национальный университет, в котором училась Полежаева, находился в довольно красивом месте, на берегу моря, и студенты в перерывах между лекциями бегали на соседний пляж. В эти первые дни лета берег моря кишел уже загорелыми фигурками, и Анатолию захотелось сбросить одежду и побежать на перегонки с симпатичной блондинкой, этакой шоколадкой, однако он не решился этого сделать. Стажер взбежал по серым гранитным ступеням и зашел в пахнущий мастикой вестибюль. «Где факультет управления?» — спросил он у вахтера. «На втором этаже направо», — подсказал мужчина. Анатолий поднялся на второй этаж и толкнул дверь с надписью «Декан факультета управления Куташова Наталья Юрьевна». Он ожидал увидеть солидную даму преклонного возраста, однако перед ним предстала совсем молодая женщина, лет 32. Увидев его растерянность, она приветливо улыбнулась. «Кого вы ищете?» Он немного смутился. «Мне нужен декан этого факультета». Женщина рассмеялась. «Она перед вами. Никогда не подумал бы, что деканы бывают такие молодые и симпатичные», — нашелся студент. «В нашей жизни бывает все», — заметила Наталья Юрьевна. «А вы по какому вопросу?» «Мне нужны сведения об одной вашей бывшей студентке», — начал Миленко. «Наверное, вы ее не знаете». Куташова строго посмотрела на него. «Я уже 10 лет преподаю на этом факультете. Если девушка действительно здесь училась, я обязательно ее знаю. Кто она?» «Виктория Полежаева», не надеясь ни на какой результат, выпалил Миленко. Наталья Юрьевна кивнула. «Конечно, я знала Вику. К сожалению, она проучилась у нас только 2 курса и была отчислена». «Почему?» — поинтересовался оперативник. Куташов вдруг сделал серьезный. «А зачем, собственно, это нужно вам?» Он спохватился. «Ой, извините. Разумеется, такому серьезному человеку, как вы, должен был сразу представиться». Он вытащил удостоверение. Наталья Юрьевна равнодушно взглянула на книжицу. «Она опять что-то натворила?» «Почему опять?» – удивился Анатолий. «Ах, ну да, я же не дал вам возможности объяснить. За что ее отчислили?» «Вика пристрастилась к наркотикам», – пояснила Куташова. «Первое время мы пытались спасти ее, но у нас ничего не получилось. В общем, девочку отчислили еще при старом декане. Дальнейшая ее судьба нам неизвестна. Я даже не знаю, где вам ее искать». «Возможно, у нее были подруги?» — заметил стажер. Наталья Юрьевна кивнула. «Пока девочка училась, конечно, были. Вот потом сомневаюсь. Впрочем, вы все это можете выяснить. Ближе всех к Вике держалась Ксения Сигаева. Девочка блестяще окончила наш факультет, но и ее след оборвался». Стажер достал фотографию Лжеполежаевой. «Эта девушка вам знакома?» «Видите, вы, оказывается, и подругу ее нашли», — улыбнулась декан. «Это и есть Ксения Сигаева. Немного изменилась, но стала еще красивее. Ксюша выгодно смотрелась на фоне Вики. Я иногда подозревала, что она и сдружилась с ней исключительно с этой целью — иметь фон, на котором можно выгодно показать себя. Впрочем, возможно, я ошибалась». «Сигаева не была наркоманкой?» — поинтересовался Миленко. Наталья Юрьевна всплеснула руками. «Как вы могли подумать? Разумеется, нет». Она наморщила лобик. «Нет, кое-что из личной жизни Ксении мне известно. Кое-кто с ее курса остался преподавать на факультете. Вот они и рассказывали, что Сигаева вышла замуж и родила ребенка. Вот и все, что мне о ней известно. Впоследствии, когда я заводила с ними разговор о Ксении, они качали головами. Дескать, давно ее не видели и ничего нового сказать не могут». «Спасибо и на этом», — Анатолий вежливо распрощался с симпатичным деканом. Выйдя на улицу, стажер задумался. Ему очень хотелось выполнить задание и отыскать Полежаеву. Однако он понимал, поиски наркоманки были обречены на неудачу. Она уже 10 раз могла умереть от того же передоза, что, наверное, и сделала, если ее документы оказались у лучшей подруги, а сама Вика не спохватилась. Но зачем успешной Сигаевой выдавать себя за наркоманку Полежаеву? Как ни старался парень гнать от себя вопросы, они лезли, как тараканы из всех углов. Мотнув гудевшей головой, он позвонил Удалову и все рассказал. «Теперь нужно искать Сигаеву», — добавил стажер. «Может, вы будете со мной более откровенны? Для этого я должен получить добро своего начальника», — ответил лейтенант и принялся набирать Тимощука.